Глава 28. Теперь Данилов спал часа по 4 в сутки. Его просили зайти в милицию к следователю Несымову. Он не выбрался. Он позвонил в оркестр на радио и сказал, что не сможет пока играть с ними. А ведь деньги были ему нужны. Он играл в театре, играл дома. Ездил на репетиции с оркестром Чудецкого. Когда играл, ему было хорошо. Когда отдыхал и думал о своей игре, сидел мрачный. Репетировали в утренние часы в зале Дворца энергетиков. Оркестранты были люди молодые. Данилов пришел с обоим старшим братом. По вечерам они работали кто где, кто в театрах, в том числе и драматических, кто в Москонцерте, кто в ресторанных ансамблях. Все они были недовольны своим теперешним положением, и то, что они были вынуждены исполнять на службе, им не нравилось. Душа их рвалась к большой музыке. Пусть за эту музыку и не платили. Все они, если разобраться, были юнцы, еще не утихшие, жаждущие простора и признания, уверенные в своих шансах сравняться с Ойстрахом, Рихтером, а кто из Бетховеном. Первый раз на репетицию Данилов ехал в ознобе. В ознобе он вышел и на сцену. Чувствовал, как смотрят на него оркестранты. Друг другу они уже знали цену. Данилов играл старательно, но, наверное, хуже, чем дома. Да и не наверное, а точно хуже. Однако в оркестре лиц недовольных он не заметил. Но, естественно, и по пюпитрам стучать никто не стал. Отношение к нему было спокойное, как бы деловое. Ну, сыграл, и ладно. Данилов отошел в сторонку, присел на стул, опустил инструмент. Чудецкий с Переслегиным стояли метрах в 5 от него. Говорили озабоченно, но не о его игре и не об игре оркестра и других солистов, валторна и кларнета, а о том, что симфония звучала 44 минуты. Переслегин заметил время. Это много, считали они. Данилов почувствовал себя одиноким на сцене, да и на всем свете. Ему стало холодно, будто он без шапки и в плаще оказался на льдине в полярных водах. Ветер сбивал его с ног, подталкивал к трещине, становившейся все шире и страшнее. Яма в театре представилась сейчас Данилову местом спасения. Что я лезу-то в калашный ряд? — отругал себя Данилов. Композитор Переслегин сказал ему, как будто бы ничего, и все. Имел он в виду то ли игру Данилова, то ли свою музыку, то ли успокаивал Данилова, то ли успокаивал себя. Переслегин тут же ушел куда-то, и Данилов решил, что Переслегин им недоволен. Но из деликатности говорить ему об этом да и никому не стал, ведь он сам отыскал именно Данилова. Сам его смутил и подтолкнул к дерзости. «Да и когда автор был доволен исполнителем», — сказал себе Данилов. Однако ему не стало легче. Дирижер Чудецкий подошел к нему. Чудецкий был Данилову ровесник. Манеры имел мягкие, выглядел скорее дипломатом, нежели дирижером. Но было в нем и нечто твердое, значительное, словно он уже получил звание, да и не заслуженного, а народного. Чудецкий вежливо высказал Данилову замечание, уточнил время новой репетиции и добавил: «Думаю, что симфония прозвучит». Но как-то вяло добавил. «Прозвучит, прозвучит», — говорил себе Данилов, сидя ночью над партитурой. «Весь вопрос — как?» Теперь он понимал. Утром музыка оркестра смяла его, раздавила, подчинила себе голос его альта. Да и был ли слышен этот голос, этот слабый писк? Выходило, что Данилов явился не готовым к репетиции. Дома он играл музыку Переслегина с удовольствием, радовался и ей, и себе, но симфония превратилась для него как бы в концерт для альта. Он словно бы забыл, что его альт существует в партитуре не сам по себе, а в вечных столкновениях или перемириях с валторной и кларнетом, и уж, конечно, со всем оркестром. Нынче утром его альт был как будто бы удивлен тому, что на него обрушились звуки оркестра. Что они терзают его, требуют от него чего-то, зовут куда-то или успокаивают с материнской нежностью. Альт Данилова растерялся от всего этого, как растерялся и сам Данилов, а потому звучал лишь старательно, стало быть, и посредственно. Да, Данилов внимательно читал партитуру Переслегина, но оркестр звучал в нем, видно, не так, как следовало ему звучать. А потом и вовсе затих, пропал куда-то. оставив инструмент Данилова в одиночестве. Сегодня же музыка Переслегина удивила Данилова. Она была мощная, нервная, широкая, порой трагическая, порой нежная, порой ехидная и ломкая, порой яростная. Альт в ней жил человеком, личностью. Возможно, Переслегиным или нет, им, Даниловым, с его прошлым и его вторым «я», валторной и кларнетом. Оркестр же был толпой, жизнью, веком, землей, вселенной, в них и существовал альт. То есть должен был бы существовать. Утром Данилов был на сцене, но будто бы сидел в своей комнате и там музицировал сам для себя. А жизнь и век шумели за стенами дома в Останкине. Только услышав оркестр, Данилов понял, как велик мир, переданный звуками симфонии, и как важен в этом мире голос альта. Симфония была не о мелкой личности, нет. Личность эта как будто бы соответствовала веку и вселенной. Но соответствовал ли этой личности голос альта? Отчего он взял альт, думал теперь Данилов. Разве можно альтом передать сущность современного человека, деятельного причем? В особенности мужчин. А, впрочем, и женщин тоже. Тут нужна труба, или ударная, или саксофон, или рояль на худой конец. А то альт. С его тихим голосом, с его изысканными манерами. Он свое отзвучал в воздушные времена в атто. Теперь, небось, и Переслегин казнит себя за то, что вывел солистом альт. Но эти мысли тут же вызывали у Данилова обиду за альт. Он объяснял себе, что Переслегин намерен был рассказать о натуре тонкой, душевной. Не трубой же и не ударными тонкую-то натуру передавать. Другое дело, что Переслегину был нужен иной альт. А главное, иной исполнитель. Так терзался Данилов. И день, и два, и три. После четвертой репетиции он осторожно сказал Переслегину, что еще не поздно пригласить другого альтиста. «Нет-нет», — решительно возразил Переслегин. И опять ушел куда-то. Впрочем, Данилову казалось, что Переслегин и Чудецкий смотрят на него теперь благосклоннее. Да и в глазах оркестрантов к нему как будто бы появилось больше любопытства. Однако Данилов ходил мрачный, бронил себя. Теперь он, казалось, ему понимал, как следует играть музыку Переслегина. И от того, что понимал, еще больше расстраивался. Разве он так сыграет? А ему хотелось сыграть хорошо. И уже не для себя, а для Переслегина, для музыкантов, составивших молодежный оркестр. Для людей, какие, возможно, через 15 дней придут во дворец энергетиков. День выступления оказался ему черным пределом. Хорошо ему было жить прежде с одними упованиями о своем будущем в большой музыке. Вот оно, будущее и наступало. Реальное, жестокое. Всем упованиям Данилова оно могло положить конец. На что могло? Должно было. Иногда Данилов злился на свой инструмент, вздыхал. Вот бы Альбани. Но разве дело было в Альбани? Кабы в Альбани. Данилов осунулся. А и так был худ. Случались минуты, когда он у себя в квартире, оставив инструмент и ноты, подходил к окну, пытался представить, какие чувства испытывал в последние мгновения жизни Миша Коренев, о чем он размышлял и намечал ли раньше себе это окно. Стояли холода, когда Миша прыгнул. Рамы были проклеены бумагой, и Мише пришлось с силой рвануть створку. Не сразу Данилов отходил от окна. Мысли о тишине были соблазнительны. Вдруг Земский прав. Данилов чувствовал в себе симфонию Переслегина. Все ее звуки и звуки своего альта, но он знал, что не сможет передать людям их так, как он их чувствовал. Да и никогда он не создаст именно эти звуки. С трудом Данилов заставлял себя брать инструменты. Играл, играл. Не думал ни о чем, просто играл. Окончив какую-либо часть симфонии, говорил себе: «Да нет, что же я? Ведь неплохо. Лучше, чем в прошлый раз. Не такая я уж и бездарность». Однако проходили минуты, возвращались мысли о собственном несовершенстве, чуть ли не плакать хотелось. Он стал раздражительным. Вещи, не слушавшиеся Данилова, злили его. Он готов был их разбить или сломать. В театре коллеги удивлялись Данилову. Для них он был ровный, мягкий человек, вежливый, как старый петербуржец. А тут словно преобразился. Он и на репетициях в Дворце энергетиков нервничал и не раз. Однажды чуть было не поругался с Переслегиным.